do this shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Хабибрасулиевна, это вы? Кто спрашивает? Это досудебный отдел Национальной службы взыскания. Я Образцова Екатерина Николаевна. Старший менеджер ведет запись разговора. Да, это я. Вы? Я вам звоню по поручению микрофинансовой компании MoneyMan по микрозайму, который вы оформляли 28 декабря 2017 года. Нам микрофинансовая компания поручает досудебное разбирательство, а от вас требует возврата денежных средств в кратчайшие сроки. Скажите, почему вы задержали оплату? 290 дней просрочки уже. Я с третьими лицами не обсуждаю свои финансовые вопросы в силу того, что меня кредитор не уведомил о том, что передал кому-то дело. Общаться с вами на... Кредитор вас уведомит в том случае, если долг будет продан коллекторскому агентству по договору сессии. 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, при привлечении иного лица к возврату просроченной задолженности, кредитор обязан уведомить заемщика путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. Не при продаже, а при привлечении иного лица. Вы иное лицо, вас привлекли, значит... Кредитор обязан меня когда уведомить. Подписывали договор, вы должны были читать внимательно, что вы подписываете. А что же я такого подписала? Вы сами даете добровольное согласие на обработку ваших персональных данных. Я не оспариваю этого факта. Я говорю о том, что я буду обсуждать свои финансовые, вопросы. Так, стоп. Стоп. А кому вы будете делать? У вас вообще нелогичная какая-то цепочка получается. Причем тут то, что я подписываю согласие на обработку персональных данных с тем, что меня уведомляют только когда продадут. Где здесь логика? Где связь вообще здесь? Послушайте, Людмила Хабибрасулиевна, вы... Понимаете, что это не в ваших интересах? Я вам просто должна пояснить то, что если вы не оплатите, мне интересно, что вы там мне будете пояснять. Вы голос тогда из вас трубки для меня, точно. Не более того. Вы просто голос из трубки. В силу того, что вы на меня, вопреки вашим... Хотите, или что? Вам вы можете воспринимать как это как хотите, но для меня вы не более чем голос из трубки, потому что меня кредитор не уведомил о том, что есть какое-то третье лицо в наших с ним отношениях. Когда уведомит, тогда мы поговорим с вами уже на каком-то официальном более-менее уровне. А сейчас вы для меня никто. Мне это не нужно, это в ваших интересах. Если вы хотите заработать на этом агентском договоре, то вы должны позаботиться о том, чтобы кредитор меня о чем-то уведомил, о том, что передал дело кому-то и так далее. Но вот именно, что я, если кому-то и должна, то абсолютно не вам. Поэтому вам... Совершенно бесполезно пытаться с меня что-то взыскивать до тех пор, пока уведомление мне не было направлено. Я не собираюсь с вами обсуждать какие-то свои финансовые вопросы, что еще непонятно. Непонятно, как можно взять деньги и не вернуть их. Вот, ну, подумайте об этом на досуге. Если вам оплатите, и звонки вам не будут вообще ниоткуда мне поступать. Мне не нужны ваши рекомендации. А пока мы можем позволить себе такую роскошь осуществлять. Ну, позволяйте себе такую роскошь. Купайтесь в ней, наслаждайтесь, пока она у вас есть. На законных основаниях. Ага, у нас есть финансовые компании, а все недовольства, каким образом они поступают с вашим долгом, это все вы лично им высказываете. Не-не-не, я буду вам высказывать, вы же мне звоните, а не они. Поэтому вы будете огребать. А мы ничего не нарушаем, звоним. Да как же вы не нарушаете? Вы на пару с кредитором нарушаете 230-й федеральный закон. Есть риск быть вычеркнутым из реестров ССП за такие нарушения-то. А вам уже человек сообщил о том, что его не уведомили. А вы, тем не менее, продолжите, я уверена, осуществлять звонки, не убедившись в том, что заемщик был уведомлен должным образом. Не нарушение ли это 230-го федерального закона? Не волнуйтесь. Я не волнуюсь, я абсолютно спокойна, зачем мне волноваться? Это вам надо волноваться, вы же закон нарушаете. Нет, для нас не надо волноваться, у нас все в порядке. Да бог с вами, зачем мне нужны за вас волноваться, много чести. Ну и вы тоже. Детский сад заканчиваете уже? Какой практику, детский сад? Я вам говорю, что вы закон нарушаете. Какой детский сад? Что вы несете? Вы в своем уме вообще детский сад? Нашли детский сад. За этот детский сад можно огрести штраф там 1050 за такой милый детский сад. Хотите организовать вам? Компания подготавливает списки к продаже долгов. Да вы можете подготавливать что угодно. Мне от вас информацию я вообще нет, не воспринимаю в силу того, что вы вообще посторонние люди. Вы не сторона договора. Вы в своем уме вообще? Еще вы мне про детский сад говорите. Позвонила какая-то непонятная барышня, непонятно откуда. Еще рассказывает мне о каких-то подготовках на продажу. Вы что несете-то? Нам понятно и микрофинансовые компании. Но если вам понятно, разговаривайте, значит, сами с собой, если вам понятно. Сами себе по кругу там звоните и рассказывайте вот эти все истории. Нет, мы еще, а мне не нужно. Мы еще вас будем беспокоить регулярно. Ну, попробуйте меня побеспокоить, вряд ли это у вас получится. Мы не пробовать будем, а будем звонки осуществлять. Ну, ваши звонки меня не беспокоят ни в коем разе вообще. А я фиксирую то, что вы уклоняетесь да от оплаты. Да хоть на лбу себе это зафиксируйте. Мне вообще глубоко наплевать, что вы там будете у себя фиксировать. Как будто это кому-то интересно. Что вы там фиксируете? Кому-то интересно, ну, да. Кому-то интересно, пойдите поделитесь, порадуйтесь вместе, обсудите эту тему на лобном месте. Дом 2 выпуск не пропустите. Да иди нахер уже, Элса. Трубку об стену бросай, курица. Давай, боже, живо. Боже. Живо, чмошница. Запись ведется. Запись да ведет. На лбу себе веди себе эту запись. В жопу себе потом ее засунь и проверни до щелчка. Вообще плевать на твою запись. И что дальше? Сливайся, говно говорю, в унитаз. Что притихло-то, кукушка? Ты либо трубку ложи, либо микрофон хотя бы выключи. Я ж слышу, как у тебя там курятник твой на заднем плане кудахчет. Да. Алло, здравствуйте. Досудебный отдел. 8 коллег. Это мне интересы, быстрые деньги. В интересах МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Романова Анастасия Сергеевна. Разговор записывается. Екатерина Владимировна? Да. Звонок поступает по поводу вашей задолженности. Какую сумму подготовили к оплате на сегодняшний день? Никакую. А в чем дело? А в том, что я не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Екатерина Владимировна, если вы внимательно читали договор, в договоре там все прописано. Мы профессиональная служба взыскания «Уфинколлект», работаем с просроченной задолженностью, именно вашей, на данный момент. Компания вам выставляет требования оплатить полностью займ в размере 41 113 рублей 42 копейки. И если с вашей стороны в очередной раз оплата не поступает, компания вправе обращаться в суд. Об этом вы уже в курсе. Вы зарплату когда вас не раз получали, Екатерина Владимировна? Все еще не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Но вам придется общаться с нами. Да, общаться может и придется, но финансовые вопросы свои обсуждать. Отвечайте на вопросы. Ранее вы отвечали, отказывались, как я вижу, от оплаты. А кто вам позволил отказываться? Да, сейчас вот передумала и перестала отвечать. Ну, вы понимаете, что у вас нет прав менять условия договора, это не допускается статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ну, это, видимо, у вас защитная реакция, денег нет, как ты пытаетесь уйти от ответственности, у вас не получится выбирать, как вы оплачиваете сегодня или компания вправе, все-таки стоит обращаться в суд. Я выбираю не обсуждать свои финансовые вопросы с третьими лицами. Ну, вы одно и то же повторяете, у меня с супругом все в порядке. Ну, до вас же не доходит, приходится повторять. Супруг ваш участвует в решении финансовых вопросов? И все, еще не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Хорошо, сегодня в 14:00 лично я проверю анкет. С вашей стороны оплаты не поступает, ваши действия будут зафиксированы. Как отказ? Капец. Смеяться, я думаю, Екатерина Владимировна, в дальнейшем думаете, будет, такая, когда судебные приставы, возможно, будут стоять возле. Да. Все да, сказали? Да. Нет, еще не все. Все сказали, Екатерина Владимировна. Вот вы сейчас не в том положении, чтобы смеяться. Откуда вы знаете, в каком я положении? Возможно, стоит денег заработать. Да, серьезно? Вот это. Мне так с вами приятно общаться. Мне обычно с такими ксеновладимыми клиентами приятно общаться. Да? Здорово. Я очень конечно. Рада. Я вам напомню, мы оставляем за собой право все-таки обратиться в суд. Да, и при наличии решения суда и согласно статье 80 федерального закона о вспомогательном производстве, это наложение ареста на имущество должника. Судебные приставы. Они вот имеют право вот арестовать ваше имущество, Екатерина Владимировна. На меня это не ясно. Но потом вот просто, это, я думаю, жалеть вы не будете. Да. Нет, просто у вас деньги есть на татуировки, Екатерина Владимировна, на личные нужды. Что вам мешает погасить все-таки задолженность? Я просто не понимаю нет, этого. Вы подписали договор, который несет юридическую силу, Екатерина Владимировна. Какой напор? Только вы все равно же не... Но я с вами общаюсь по поводу задолженности. Это а моя я с вами работа. Нет. Вы в курсе? Вы заметили вообще, не что надо. Я с вами нет? Юрия Викторовна, готовьте документ по поводу Екатерина Владимировна. Клиент на один вопрос не ответил. Хватит разговаривать с воображаемыми друзьями. Можно фиксировать вам касс, я так понимаю. Да, прослушайте, пожалуйста, диалог, там все понятно. Да, хорошо, номер договора 95-72-55-71. Театр одного актера. Вот этот. Не верю. Да я не собираюсь, чтобы вы мне верили, мне без разницы, Екатерина Владимировна. От лица компании я выставляю вам требования оплатить полностью займ. Посмотрите за окном, какая погода, просто теплее вам придется сегодня одеваться или нет. Как бы подумайте уже сейчас. На улице Екатерина Владимировна прохлад. Вы как дурачки себя ведете. Вы звоните, вот этот цирк весь устраиваете. На вас люди вы сами себя слышите, Екатерина Владимировна? Цель моего звонка вам помочь в первую очередь. Какие вы идиоты там, что вы устраиваете вот этот цирк. Вы понимаете, что не верит вам никто, что все понимают, что вы там просто, блин, в стороночку мне, приятно, там что-то сказали. Мы это уже говорили. В стороночку там что-то мнение. Сказали, только никому это вообще не интересно. Вы ни можете оставить свое мнение никакого. При себе. Не можете. Вы лучше подумайте, где деньги будете занимать. Влиять никоим образом. Вообще. Вы свое время задерживаете, Екатерина Владимировна. Я буду задерживать вас столько, сколько посчитаю. Свое время задерживаю. Не скажу, хватит, вы будете висеть на линии будете висеть и слушать. А вы лично время тратите. Вместо того, что сейчас вести монолог, отпустила, с друзьями и перезанятиями. Шавочка, и слушать. Хорошо, требования в общем вы услышали. Компания? Компания вам выставила требования, оплату мы ожидаем сегодня через киви-терминала, либо через личный кабинет. Всего доброго, до свидания, Екатерина Владимировна. Больше ни в чем. Именно поэтому вы одного... Алина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Рыжкова Ирина Петровна, отдел сопровождения исполнительного производства агентства «Феникс». Предупреждаю, наш разговор записывается. Предупреждаю, я с «Фениксом» свои финансовые вопросы не обсуждаю. Алина Александровна, звонок поступает по поручению банка Тинькофф с целью регулирования вопроса по оплате долга. Я понимаю, что вам нужно по скрипту это сказать, но я вам уже сказала, что я с «Фениксом» свои финансовые вопросы обсуждать не намерена, пока меня кредитор не уведомил о том, что привлек третьих лиц. Но вам уведомление же было отправлено? Ну, трек-номер письма назовите. Уступка прав состоялась 30.08.2018 года. Это трек-номер письма? На основании пункта 1 статьи. Это трек номер письма? Закона. Если вы дадите сказать до конца, я вам все. Мне не надо вот ненужную информацию, просто сухие цифры. Вы трек номер письма. Трек номер письма, вы я задала вопрос. Вопрос, а вы мне отвечаете из-под Хабаровска, там какие-то истории рассказываете. Мне они не интересны. Трек номер письма, просто цифры. Мы из города Москвы, не из Хабаровска. Да мы мне пофигу, хоть из Гонолулы вы. Трек номер письма называем? Статьи 9 федерального закона номер 230. У вас все в порядке с головой? Я какой вопрос задаю? Какая статья 9? Трек, да, номер, конечно, письма. Уведомление было направлено на адрес регистрации в течение 30 дней с момента продажи. Неполучение уведомления освобождает... Хватит читать свой скрипт. Я говорю, трек, номер письма назовите, если вы утверждаете, что оно направлено. Давайте вернемся. Нет, мы не вернемся. Мы будем разговаривать в том ключе, в котором я скажу. Трек, номер письма называем. Алина Александровна, это в ваших интересах выслушать. Трек, номер письма. У вас все нормально? Нет, вы не ответили. Я не услышала цифры. Трек, номер письма называйте. Потому что вы перебиваете. Вы херню не городите. Вы трек, номер письма мне называйте. Я вам уже ответила на данный вопрос. Нет, вы не ответили на данный вопрос. Вы трек, номер письма не назвали. Вы почему выкручиваетесь, как уж на сковородке? Трек, номер письма, почтовый, там, 14 цифр. Называйте, слушаю внимательно. 14 цифр, больше ничего мне не интересно. Мы коллекторское агентство. Вы херекторское агентство, потому что вы как дебилы себя ведете. Я вам говорю трек, номер письма, она мне рассказывает какие-то истории. Какого числа, чего, как, почему, трек, номер письма называй. Дрех ты. Я 19 раз повторю до тех пор, пока трек, номер письма вы мне не назовете, мы не продолжим наш разговор. Я уже ответила на данный вопрос. Вы не ответили на данный вопрос. Вы трек, номер. Вы назвали мне трек, номер письма? Вы назвали мне трек, номер письма? Вы назвали мне трек, номер письма? Довожу до сведения, что полномочия по... Вы назвали мне трек, номер письма. Алло, мозги есть? Там есть кто-нибудь или там насрано в башке? Я говорю, трек, номер письма называем. Отклоняю все просьбы. Трек, номер письма называй. Трек, номер письма. В противном случае буду вынуждена... Чучундра ты. На лбу у себя фиксируй, что хочешь. Конченая ты. Вы готовы конструктивно? Нахер иди, говорю. Если у тебя нет трек, номера письма, значит, всем своим сраным фениксом собираемся и идем нахер. Весело помахивая рукой прохожим. Я думаю, нам стоит продолжить. Думать это вообще не твое. Думать это вообще не про тебя, даже не пытайся. Заточенная только под скрипт идиотка. Всего доброго, до свидания. Нахер иди. До свидания. Нахер иди. Добрый день, это вам специалист Владимир. Наталья Тимофеевна, это вы? Отдел спения. Ваша должность 18 дней, в понедельник нужно нести 8-306 через банкомат. Чё? Несёте в Альфа-банк по карте. Чё? Еще раз, не поняла. Оплату в Альфа-банк несёте? Оплату. А вы кто? Альфа-банк. До понедельника 8-300 просто, чтобы банк не уставлял всю сумму к оплате, не обращал в суд для принудительного взыскания. Сможете? 18, а что такое принудительное взыскание? А в суд банк будет обращаться уже в отношении ареста на ваше имущество. А, да? Ну, обращайтесь. Угу. А ранее почему не оплатили, Наталья Тимофеевна? Вот представьте сначала полностью, а потом вопросы задавайте. Да. Да, еще раз представлюсь. Альфа-банк, специалист Владимир, отдел с клиентского взыскания. А Владимир, это как Мадонна или Шер, да? Меня зовут Владимир Юрьевич, моя фамилия Митрофанов, мой добавочный номер 5390. А должность у вас какая? А специалист отдела клиентского взыскания. А, понятненько. А почему вы не представились сразу? Полностью. Я сразу представился. Нет, вы сказали Владимир, а в 230-м федеральном законе пишут, что человек должен назвать фамилию, имя и отчество. Да, еще раз представлюсь. Меня зовут Владимир Юрьевич, моя фамилия Митрофанов. А почему-то вначале не представились полностью, как требует закон? Представился, да, в разговоре представился. Ну, а там же написано, что в начале каждого взаимодействия, до того, как вопросы задавать, вы должны представиться. Да, повторю, Митрофанов, моя фамилия, да. Так это не ответ на вопрос, почему вы не представились полностью. Альфа-банк, специалист Владимир, отдел клиентского взыскания, сразу представился. Владимир, фамилия, если вам нужно, да? Фамилия Митрофанов, отчество Юрьевич. Так а почему вы сразу-то не представились? Мы сразу представились, да, что мы звоним с Альфа-банка, в отдел клиентского взыскания. Как меня зовут, мы от должности я сообщил. Так вы должны были вначале взаимодействия сказать фамилию, имя, отчество. Да. Почему не сообщили? Да, сообщил, да, что мы звоним с Альфа-банка, в отдел клиентского взыскания. Фамилию тоже вам сообщил сейчас. Если нет, оно вы вам сейчас сообщили, когда я вас попросила об этом, а в начале взаимодействия почему не сообщили? Да, я вас понял. Зафиксирую тогда эту информацию. А по поводу вашей задолженности вы готовы какую сейчас информацию вы зафиксируете? Вы мне можете ответить на вопрос, почему вы не представились полностью, да, как требует закон? Да, согласно закону, да, мы должны предоставляться, то есть должность, имя, должность и откуда мы звоним. Нет, нет, нет, 230-й федеральный закон, там написано, что в начале каждого взаимодействия по инициативе кредитора лицо, осуществляющее взаимодействие, обязано сообщить свою фамилию, имя, отчество. Вы сказали только Владимир, почему? Да, мы сообщили о том, что начало разговора уже прошло, да, то есть в начале разговора... Не сообщили, нет, не сообщили полностью, вы разговор... сказали только Владимира, не сказали, да, фамилию. Продолжается, отчество. То есть в начале разговора представились, да. А, так а вначале почему не назвали фамилию и отчество? Сообщили, да, в начало разговора было, то есть сообщил, да. Нет, Митрофанов. Не сообщили, вы еще в начале раз повторил, разговора да. не сказали, что вы Митрофанов, вы сказали просто Владимир. Давайте, да, еще раз начнем разговор. Альфа-банк специалист. Так Владимир, уже поздно, вы уже стратили. Отдел клиентского взыскания. Если вам нужна моя фамилия, да, Митрофанов, отчество Юрьевич и номер добавочный 5390. Так и а почему не представились? 18 дней у вас уже задолженность, то есть почему не оплатили срок? Так вы почему не представились-то? Вы мне так и не ответили на вопрос. Представились в начале разговора, да. Нет, вы в начале разговора не представились, вы сказали только Владимира, должны были сказать фамилию, имя, отчество. Владимир Юрьевич Митрофанов, да, еще это раз. Это я уже слышала, а почему не представились-то в начале разговора? В самом разговоре, да, представлялись мы, да. Нет, не представлялись вы, нет. Да. Нет, не представлялись, нет. Да. Нет. Представлялись, да, на нет, вы сказали Владимира, вы должны были сказать фамилию, имя, готовы, отчество. Да, сейчас вернуться к разговору вашей задолженности. Так мы разговариваем сейчас о ней, да. Мы от нее не уходили никуда. Так вы мне пока еще не ответили, почему вы не представились в начале разговора, как требует закон. Да, я вас услышал, да. Сейчас мы к этому вопросу еще вернемся. Не, а мы по от этого вопроса отходить пока еще не будем. Не-не-не-не, вы сначала мне скажите, почему не представились-то полностью. Вы сознательно закон нарушали? Да, сейчас вернемся, да, к этому разговору. Нет, мы от этого разговора уходить не будем. Вы почему не представились, как требует закон? Это была ваша инициатива или у вас регламент такой в банке, чтобы да. закон нарушать? Циклическую, да, характер. Я ценю сейчас экспертом циклическую, для более да? проработки ну, вашего вопроса. Оставайтесь. Алло, здравствуйте. Альфа-банк, главный эксперт Константин Антонович. Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Вы сначала свою фамилию назовите. Ягодкин Константин Антонович, а, линия выделенного. А меня, Константин Антонович? Со мной вас соединили, какой-то вопрос у вас образовался? Я не просила с вами соединять, это ваше просили. Ну что ж, я фиксирую тогда отказ от прохождения идентификации, с вами прощаюсь. Пока. Всего доброго, пока. До свидания. Пока.